Глава шестая. Литр проблем. Птицы в клетке, звери в клетке, а на воле воронье. Это плач по малолетке, это прошлое мое. Михаил Танич, «Птичий рынок». Рынок – это совокупность экономических отношений между объектами рынка и движением от них к нам товаров и денег. Данный процесс основан на взаимном согласии сторон или на взаимном несогласии. Профессор Островная о людских верованиях и заблуждениях. Смена выдалась солнечной, но свежей. Ни разносчиков газет, ни киоска на углу не оказалось. Потому точно определиться с датой не удалось. Спускаясь по Бабьегородскому переулку, гарнизон ПМБД, я дискутировал. «Май нынче, я тебе точно говорю». «Да какой май? Глянь на листья». «Что там листья? Весна просто ранняя была». Иван сплюнул. «Товарищ на чопе рот, если упрется, так типа того носорога. Поскольку вокруг 20-30-е года, Вано считает данность своим временем. И слова ему не скажи. Ну и хрен с ним. Утро мирное, выходное. Вон труба подметки не дымит, следовательно, рынок работает». Примечание. Подметка. Местное название шорно-сидельной фабрики Щетинина, в советское время переименованной в фабрику деталей низа обуви «Пролетарий», Мароновский переулок, 11-13. Конец примечания. Лучше было бы на Полянске сходить отовариться, но товарищ на чопе рот мелкочастническую торговлю не приветствует и в случае возможности завсегда выбирает колхозный рынок. Хотя обвесить там и там норовят одинаково. Впрочем, обвес за бесплатно жульничеством не считается. «Мясо брать не будем, сейчас дорогое и поганое», — размышляло усатое начальство. «Творога возьмем, хлебушка, селедку можно, бутылочку не забыть». «Слушай, давай лучше до завтра спиртное отложим», — пробурчал Игорь. «Сомневаюсь я в здешней водяре». «А ты не сомневайся, нормальная советская водка», — отрезал сопляк. «Для народа делали, не для отравления мозгов и печени. Нужно только в магазине брать, а не с рук. Ты банку-то не забыл?» Игорь показал. Литровая банка под сметану была завернута в полотняную сумку. «Сначала базарника глянем, проведаем, потом закупимся», — определил порядок действий на чопе рот. «Угу. Давай сворачиваем». Заготовители миновали солидный Талдыкин дом, свернули в проулок. Примечание. Пятиэтажный дом номер 10 по Бабьегородскому переулку до революции принадлежал купцам Талдыкиным. Конец примечания. «Ладно тебе, прошли бы напрямки, а не в обход», — осторожно сказал Вано. «Чего ты собственного дома боишься?» Игорь промолчал. Шагали вдоль дощатого забора, мимо пронесся пацан с проволочным крюком. Перед ним по тропинке, подгоняемый хитроумным орудием, катился металлический обруч от бочки, звякал по камням, подпрыгивал. «Смотри, забор своротишь!» — пугал пацана Вано. Мальчишка лишь лихо свистнул и свернул во двор. Обруч перед ним летел, словно привязанный. «Во, мотоциклистом вырастет!» — хмыкнул Начо Пирот. «А то и танкистом!» «Ага, или крючником-форточником!» — буркнул Игорь. «Вот зловредный ты! Это даже не от неверия в правильность советской власти, а от мещанской угрюмости!» — возмутился Вано. «Все бурчишь, к собственному дому стесняешься подойти!» «Не стесняюсь. Просто это еще не мой дом. Мы туда через много десятилетий переехали». «Все равно, чего мы его непременно обходим? Нужно предрассудки преодолевать». Во дворе, куда свернул будущий танкист, завопили, шпаниста заулюлюкали, потом отчетливо зазвенело. Не иначе стекло расколошматили. «Да, сущие бронетехники-мотоциклисты», — хмыкнул Игорь. Рынок был не то что большой, но шумел изрядно. Вроде и торговые ряды тщательно расчерчены, и парковка для подвод предусмотрена, а ржание, ругань, визг и мяв, как при замшелом царизме. Заготовители прошли в добротные ворота, украшенные призывом покупать колеса спицы-ступицы непременно на складах ширпотреба Мослесснабсбыта, где отпуск свободный, а цены по прейскуранту. Вано первым делом купил газету. «Я же говорил, июнь 31-го». Игорь махнул рукой. «Говорил он, болтун завзятый». Около заколоченной палатки акционерного общества «Розничник» торговали певчими птицами. Рядом на земле была разложена удивительно разномастная коллекция замков. Подальше какая-то дама агрессивно предлагала отшатывающимся прохожим острейшую германскую бритву. Все это были осколки успешно изживаемого старорежимного торга. На самом рынке покупатели ждали ряды подвод с колхозной продукцией, телеги были аккуратно выстроены, и если не считать жуткой грязищи под ногами, на рынке царил прогресс и порядок. Кучка проходимцев и лохов, азартно режущиеся в три листка, не в счет, то традиция. Сходу взяли сметаны. Вано попробовал с руки, одобрил. «Крышка-то удобна», — восхитился сметаноторговец, наблюдая, как Игорь запечатывает банку пластиковой крышкой. «Тут-то, в Москве делают». «Ой, я такую хочу», — оживилась его полнотелая спутница. «Экспериментальная. Скоро через Моссельпром будут распространять», — пояснил Игорь, убирая банку. Торговцы сметанным товаром отвлеклись на проходящего шарманщика и тут же забыли и о покупателях, и о продвинутых крышках. «Ага, вон он сидит», — определил зоркий начоперот. «Вон, за очередью». Рыночник-лепотец особого впечатления на Игоря не произвел. Представитель местных шишей больше всего походил на пожилого человека-инвалида, которых на любом рынке предостаточно. Короткий, приземистый, с замусоленной бородой. Только у лепотца все конечности имелись на своих местах, а странность конституции, по-видимому, служила дополнительной маскировкой. Впрочем, полноценно живые люди реагировали на лепотцов в полсилы, ног не отдавливали, но особо и не видели. Рыночник почесывал бороду, по-хозяйски озирая невеликий рынок. Но устремленные на него взгляды учуял сразу. Поднял короткую руку, приветствуя знакомого Керста, с любопытством глянул на Игоря. «Типа, подойти и представиться нужно?» — с сомнением поинтересовался хозинспектор. «Обойдемся. Тут запросто, без церемоний», — успокоил Вано. «Ты его видел? Он тебя приметил. Чего воду в ступе толочь?» «Ну и ладно. Знакомство, наверное, полезное, но особого восторга перед древним племенем лепотцов Любимов пока не испытывал. Несколько смен назад довелось глянуть на шиша банника, так тот оказался навскидку вообще неотличим от живого веника. Тут Начо Пирот прав. Существуем рядом, пересекаемся редко, чего заморачиваться». «Ты папиросок себе взял?» — осведомился Вано. Игорь замялся. «Взять-то нетрудно, только дешевые курить не хочется, а пачка ушедшего качественного товара продавщицу введет в серьезный убыток». «Давай, давай, помни, что живым курение вредно. Может, ты чью-то жизнь спасешь», — напомнил ядовитый Начо Пирот. Игорь с тяжелым сердцем поулыбался веселой продавщице, выбрал элегантную коробку эсмеральды. «Вот жук, непременно высший сорт, как же иначе», — не замедлил прокомментировать бдительный полуживой комсомолец. «Они с отдушками, с особо вредными», — буркнул Игорь, опуская в карман камуфляжа широкую коробку. «И нехрен зудеть, раз сам и подначивал». «Стой!» — зашипел Начо Пирот. Игорь обернулся, рынок гомонил, торговался, фыркал лошадьми, орал младенцами. Никаких носорогов, как можно было заподозрить по тону Вано, на торговых площадях не замечалось. Правда, и лепотец-рыночник сейчас смотрел куда-то в крайний ряд, взволнованно топорщил бороду. «Это чего?» — занервничал хозинспектор, не любящий сюрпризов. «Не иначе бандиты», — принял охотничью стойку Вано. «Затевается что-то, чуешь?» «Ничего я не чую. С какой стати вообще?» «Тихо! За мной! И бдительнее!» Гарнизон ПМБД «Я» двинулся к забору, народу здесь толклось погуще. Продавали вялый, малость проросший, зато доступный по цене картофель. Весьма к месту, где потеснее устроилось бабище с кастрюлями, благоухающими аппетитно и подозрительно. «Пирожки! Свяжие, горячие, постные, сытные! Граждане, картофеля больше полпуда в одни руки не давать! Тебе, животное, говорю! Хребет сломаешь от жадности!» «Я сломаю! Иди отсюда, хамло абортное!» Рынок есть рынок. Игорь глянул в печальные глаза колхозной лошади. Животное от воскресного времяпровождения тоже было не в восторге. Эх, кормят ли их там в деревне? Не ребра, а штакетник высушенный. «Присмотрись, здесь где-то!» Вано, стараясь не вертеть головой, из-под лобья наблюдал за толчеёю. «Воняет!» Игорь понимал, о чем толкует опытный товарищ Начо-пирот. Рынок преисполнен запахов, по большей части ядреных, естественных и не привлекающих внимания. Конечно, если к ним привыкнуть, подводы, подгнившая картоха и лужи под ногами — тот еще букет. Люди тоже пахнут, немытость, духи и перегар идут первым слоем, под ним иной, тонкий, истинный, жадность, страх, желание, озабоченность, веселье. В принципе, эти запахи и живые люди вполне ощущают, но в полуживости они куда как отчетливее. Хотя, может, это и не запахи, а нечто чуть иное. Игорь чуть не вздрогнул. Вот оно. Начо-пирот так и описывал. Страх, ненависть, азарт. Еще что-то вонючее и отвратительное. Сейчас осмысленно умышленное, к мокрухе уводящее, больше всего похоже на лужицу свежего дизентерийного. «Говно!» — морщась прошептал Вано. «Я и говорю, раз почуев, не забудешь. Может, и не бандиты, но уж точно урки. Но кто именно?» «Вонь будущего преступления. Но что можно сотворить на рынке? Кошелек или котлы увести, сверток с мясом, коробку эсмеральды? Нет, та ловкость рук иначе воняет». «Они не здесь учудят. Не иначе, как выбрали и поведут. А уж в переулке», — шептал Начо-пирот. «Тут проходных дворов». Про проходные дворы Игорь и сам знал. Успел застать остатки былого замоскворецкого великолепия. «Может, тот кривоплечий?» — предположил хозинспектор, наблюдая за пропихивающимся сквозь картофельный хвост гражданином в длинном, явно с чужого плеча пиджаке. «Не, этот сторонний. Они даже не здесь, а где-то рядом». Вано озирался. «Тьфу ты, брови их колесиком!» Отлов криминальных личностей и предотвращение преступных деяний в обязанности ПМБД Я не входили. Гарнизону вверялась непосредственно охрана дома, да и то с весьма размытыми полномочиями. Но в чем товарищ Начо-пирот прав, стоять в стороне, когда нечто столь вонючее замышляется, нам ни к чему. В конце концов, это наш город. Да и папиросы надо бы отработать. На правах добровольного дружинника, видимо. «Не вижу», — злобно пробормотал Вано. «Может, показалось?» — с некоторым облегчением предположил хозинспектор. «Шли мимо, к примеру, в пивную. Походу, замысливали будущие злодеяния». «Какие тут шутки!» — окрысился Начо-пирот. «Совести у тебя ни суна нет, ни грамма». Рядом с очередью завизжала женщина. Ей тут же ответили еще визгливее. Дрались за зонтик. Дебелая, вскормленная явно не на весенней картошке дама рвала к себе столь необходимый для защиты от солнца и дождя предмет. Конкурентка, мелкая и чумазая, энергично дергала из хозяйских рук светлую нарядную штуковину и визжала. «Отдай, тетка! Ну чё тебе? Я ж безнадзорная! Хоть схоронюсь от непогодов!» «Ты? Ты?» — дама не находила слов. «Пусти, уродка! Шалава! Сироту обзывать!» Девчонка, на вид ей было лет 10-12, перехватила спорный предмет поближе к сопернице и попыталась куснуть даму за кисть. Владелица зонтика ахнула, отдернула оказавшуюся в опасности длань, но материальную ценность не выпустила. «Граждане, товарищи, да это же бандитизм малолетний! Среди белого дня обворовывают! Я ответственная служащая шелкотреста! Держите воровку!» «Да стряхни ты ее, гражданка!» — посоветовали из собравшейся толпы. «Это чего? Я мандавошка какая, чтобы стряхивать?» — оскорбилась дитя улицы и клацнула зубами на потянувшуюся к ней лапу доброхота. Кольцо толпы сжималось. Сознательные граждане принялись хватать бродяжку за замусоленную кофту, за худые плечи. Девчонка легалась и отбрыкивалась. «Не трожь ее!» — завопил высунувшийся из-под ног толпы беспризорник. «Она ж припадочная! Поиграет зонтом, да вернет!» «Отдам!» — согласно взвизгнула грабительница. «Честно, благородное слово, отдам! Я только подержать!» «Да их тут шайка!» — заголосила взобравшаяся на подводу нервная колхозница. Шайка была, только не малолетняя. Игорь видел, как тщедушный гражданин, галантно поддерживавший изнеможенную борьбой за зонтик служащую шелкотреста, ненароком задел сумочку пострадавшей. Через мгновение в раскрывшуюся сумку сунулась ловкая лапа совсем иного гражданина, тут же вынырнула обратно. В гвалте и толкотне тщедушный аккуратно прикрыл сумочку, словно ничего и не было. Добропорядочные посетители рынка в два десятка рук отдирали малолетнюю похитительницу зонтов от вожделенной добычи. Девчонка жалобно завывала и всхлипывала. «На перехват!» — азартным шепотом скомандовал Начо Пирот. «Берем носчика, милиции сдадим». У Игоря имелись определенные сомнения, стоит ли вмешиваться. Злодейство на поверку оказалось пустяковым. Ну что там в кошельке у служащей шелкотреста? От силы тридцатка с мелочью. Переживет потерю, нефиг в погожую погоду с зонтиком таскаться. А милиция? Связываться неохота. Понятые, то да сё. А с документами у свидетелей неясность. Но было поздно возражать. Вано решительно рассек толпу. Носчика он не потерял, да тот не особо и стремился исчезнуть. Выбрался из толкотни и с видом стороннего любопытствующего занял позицию возле торговки пирожками. Простецкая физиономия, но с пуговкой, даже и не подумаешь, что в воровской команде работает. «Спокойствие, граждане!» — гаркнул Начо Пирот, воздевая над головами ладонь с краснообложечным удостоверением. «Спецотдел Мосрай ПМБД! Что случилось?» Удостоверение состряпали на цветном принтере. А внешнюю корочку Игорь изыскал на складе. Герб и прочее не совсем из этих годов, но издали выглядит убедительно. Толпа принялась многоголосо объяснять. Начо Пирот солидно кивал. «Понятно. Вовремя пресекли, это правильно. Изживем мы скоро беспризорщину, граждане. Непременно изживем. Пострадавшей водички дайте, а ребенка в детдом». «Чего опять-то в детдом?» — вякнула грабительница. «Молчи, позорница!» — порекомендовал Вано, озираясь. «А где, кстати, наш товарищ постовой? Надо бы в отделение припроводить. Да и еще...» Деловитый, уверенный, хотя явно невысокого ума представитель спецотдела, заложил руки за спину, пошевелил усишками и вдруг вскинул орлиный взор на ничего не подозревающего носа пуговку. «Ваши документы, гражданин!» Вышло театрально, но весьма эффектно. Толпа замерла, но сапуговка оторопел. «Документы, я сказал!» — стальным голосом повторил Вано. Опомнившийся носопуговка попытался дать дёру и проскочить за спиной торговки пирожками, но Начо Пирот был готов к подобному повороту событий. Прыжок наперерез, толчок, затрещал щелястый, не особо стойкий забор. «Ты чего, начальник?» — взвыл беглец, зажатый в угол у ларька. Вано ловко заломил руку вора за спину. Мгновение тишины, было слышно, как у ближайшей лошади испуганно заурчало в брюхе. Толпа загомонила, никто толком ничего не понял. «Тихо, граждане!» — призвал Вано. «Сейчас глянем, нет ли какой ошибки. А ну, стой спокойно!» Плененный носопуговка характерно подергивал правой ногой, словно ему вдруг приспичило. «Что здесь у нас?» Вано, не выпуская заломленную руку, дернул штанину подозреваемого. На заношенную туфлю вора упала и звякнула связка ключей. «Не мое!» — поспешно заявил носопуговка, отдергивая ногу. «Тут и лежала!» «Ловко!» — сказали в толпе. «Скинуть успел уркаган!» «Лежали, говоришь?» — усмехнулся Вано. «Ничейные, значит!» «Мои!» — возопила служащая шелкотреста, лихорадочно роясь в сумочке. «Это мои ключи! Господи, да как же они успели! Ведь я же следила. «Ваш небесный Господь, гражданка пострадавшая, здесь ни при чем», — с намеком возвестил Нача Пирот. «Вы бы больше на МУР и ПМБД надеялись, а не на религиозные мифы». «Да, да, конечно. У меня же дети дома, нянька одна», — всхлипнула дама. «А если бы они придушить же могли?» «Если бы да кабы», — неожиданно хохотнули в толпе. «Чего-то не сходится у тебя, начальник. Проворонила растеряха ключи, а ты теперь статью трудовому элементу клеишь. Может, то и не ейные ключи. Еще проверить нужно. Гляньте, у нее ряжка какая круглая. Небось, из непманов недодавленных. Бродяжку вон зонтом по-барски лупила». Неожиданно наглым и разговорчивым оказался тот самый тщедушный субъект с ловкими пальцами. Стоял, засунув руки в брюки, жевал папиросу. Взгляд злой, насмешливый. Хуже было, что он не один оказался. Еще двое неназойливо продвигались сквозь примолкшую толпу. Оба крупные, хорошо одетые, лысоваты даже в интеллигентном пенсне. «Граждане, а где милиция?» — со значением поинтересовался пенсне. «Что-то странно выходит. Хватают людей, ключи подбрасывают. Товарищ, вы бы удостоверение народу поближе показали?» «Сейчас», — пообещал Вано. «Ты сначала представься, умник очкастый. Из адвокатов, видать?» «А что вы против советской адвокатуры, созданной для защиты трудящихся, имеете?» Пенсне со значением поправил лацкан парусинового пиджака, на котором сияло несколько значков. «Немедленно отпустите невиновного гражданина!» «Это-то невиновный!» Начо Пирот надежнее заломил руку задержанному. «Эй, граждане, постового сюда!» «Так нету постового!» — хохотнул напарник пенсне. «Слышь, граждане, нема здесь постового, и чужаки беззаконие творят!» От них смердело. Игорь чувствовал вонь, полные отморозки, как станут говорить в более поздние времена. Все трое по горло в мокрухе, только тот, что скорчился под Вано, пожиже. Вот, блин, влезли. Если наблюдать отстраненно, живые люди чувствуют вонь преступления не менее остро. Толпа в молчании, но очень быстро редела. Еще держали младшую грабительницу добровольные помощники, еще сжимала сумочку побледневшая сотрудница шелкотреста. Но они предчувствовали. «Пусти-ка человека», — вполголоса потребовал пенсне, покачивая мирным брезентовым портфелем. «Мы его и девчонку до отделения проводим. Как адвокат я прослежу за надлежащим составлением протокола». «И девчонку?» — ухмыльнулся Вано, кошачьим движением выхватывая маузер. «А давай-ка наоборот. Мы вас в отделение сопроводим». Зачавкала грязь под ногами безмолвно разбегающейся толпы. «Чего ж полером махать?» — после краткой паузы намекнул пенсне. «Нет такого советского закона, по которому в невиновных граждан можно из револьверов палить. Пошли-ка в отделение, товарищ, там разберутся». «Пошли, ну!» К Начо Пироту и задержанному приближался здоровяк, небрежно подталкивающий перед собой девчонку, замурзанная мордаха той казалась черно-белой. Пробрала страхом соплячку. «Это верно. Щитом служить никому не охота, даже если не особо сознаешь, что происходит». Стрелять Вано не мог. С его неудобной позы, если беспризорницу и не заденешь, то и в здоровяка не особо попадешь. Вдоль забора подступал тщедушный. Вот его бы и положить для острастки. «Стоять, бандитские рожи!» — процедил Начо Пирот. Нужно отдать Ване должное. Трусоватости в нем не имелось ни грамма. Вот только чего он не стреляет? Бандиты притормозили в нерешительности. Страха в них не особо чувствовался, воняли злобно. Но маузер, он ведь стальной, нахрапом на него не воздействуешь. Ближайшие подводы, лошади, даже щегол в кривой клетке словно замерли, а людей вообще смыло. Лишь с дальней половины рынка доносился прежний гомон бодрого торга, ругани и призывов купить кваса. Игорь нашарил в кармане камуфляжа бумажку с чертежиком душевого ящика, ссутулился и выперся в опустевшее пространство к скульптурной группе, именуемой «Патовая ситуация у забора». Глядя в бумагу и бормоча под нос «Молока, значит, один литер», пихнулся в бок здоровяка и наступил тому на ногу. Бандит внезапно истошно взвизгнул. «Ой, тварь! Мозоль же! Куда прешь, мудила ёбнутая?» «Простите, я не нарочно!» — близоруко щурясь смутился хозинспектор. С отдавленной ногой вышло действительно непреднамеренно. «А вы тоже встали посереть прохода?» «Ты чмырь!» — в руке у нервного здоровяка блеснула сталь. Финку он выпустил из рукава на редкость красиво. «Спокойно!» — пенсне сдвинулся ближе, по-отечески положил руку на плечо съежившейся девчонки. «Проходите, гражданин фраер, не отвлекайте занятых людей». «А, с беспризорщиной боретесь», — Игорь прищурился на значки на пиджаке адвоката. «Друзья детей, я, как глубоко сочувствующий, заявляю, пора заканчивать с этим безобразным пережитком». «Да иди ты!» — рванули за ворот, отшвыривая в сторону. Игорь, словно теряя равновесие, взмахнул рукой и с разворота врезал сумкой-торбочкой по пенсне невоспитанного бандита. С перепугу получилось лихо. Сметанная банка внутри сумки гухнула со значительностью фугасной бомбы. Колени пенсне подкосились, и бандит, цепляясь за девчонку, начал оседать. Замарашка перепуганно взвизгнула. «Товарищи, сметанка же!» — с ужасом пролепетал хозинспектор, глядя в злобную морду здоровяка. Сейчас финка под пупок клюнет, увернуться вряд ли удастся. «Стоять, говорю!» — взревел от забора Начо Пирот. Здоровяк кинул в его сторону косой взгляд, и этого хватило, чтобы Игорь успел выдернуть из кармана свое жалкое оружие и выкинуть руку в сторону бандита. «Как член профсоюза я...» Здоровяк глянул на кулак, видимо, ожидая увидеть в нем замусоленное удостоверение члена месткома или еще какую-то ксиву. Баллончик был старый, наверняка просроченный, еще для жены покупался. Потом был унесен на работу, подальше от любознательных рук дочерей. Да и газ дешевенький, женский, неопределенных слезоточивых качеств. Но здесь любые аэрозоли были в диковинку. Зашипело, здоровяк фыркнул, попытался сморгнуть, Игорь с перепугу пшикнул еще разок. Басовито и звучно зашелся паническим рычанием ослепший бандит. «Ага, все-таки действует. Все-таки базарный лох, он и есть лох». Отпрянуть Игорь успел в последний момент. Слепой выпад задел не бок, а лишь зацепил куртку на предплечье. Хозинспектор поспешно отпрыгнул подальше, слегка поскользнулся, но устоял на ногах. Бандит, слепо и широко размахивая ножом, задел и опрокинул табурет с пирожковой кастрюлей. Торговка с дикой скоростью уползала на четвереньках вдоль забора. Обреченно ревел ослепший здоровяк, узкое лезвие финки сверкало, рисуя широкие дуги. Звериному реву ответили трели свистков. Наконец-то прибывала милиция. «Налет! Грабят!» — очень вовремя завопили где-то у ларьков. Вопли, ржание, перепуганные лошади разом принялись рваться, мотать телеги. «Мурзик, текай!» — донесся из этого гвалта отчаянный мальчишечий крик. Оборванка поднялась из грязи, всхлипывая и растирая слезы по щеке, газом ее тоже зацепила, метнулась куда-то мимо подвод. Сыпалась на землю картошка, сползали под колеса в грязь золотистые луковые косы. Тщедушный бандит исчез, видимо, перемахнув через забор. Молодой милиционер, размахивая наганом, топтался над бесчувственным пенсне. Сотрудник постарше помогал Вано связывать руки воющему пленнику, а помятый носа пуговка только кряхтел и повторял, что он вообще не при делах. Держалось за сердце временно исчезнувшее, но вовремя возвернувшееся пострадавшее. Народу столпилось вдвое больше. Теперь весь рынок горячо объяснял друг другу, что, собственно, стряслось. Сидела на корточках и плакала беспризорница. Бдительные доброхоты перехватили беглянку у ворот, приволокли к представителям власти. «Глаза не три, перетерпи, само пройдет», — сказал Игорь девчонке. «Левый вовсе ослеп!» — затерла еще яростнее, размазывая темные слезы сопли. Пришлось поднять, заставить оторвать грязные лапы от морды. «И теперь в спецдом сдадут к душевно слепобольным. — рыдала жертва обстоятельств. «Не дергайся, пройдет сейчас!» «Бардак у вас, товарищи! Хаос служебный!» — выговаривал Вано милиционерам. «Мы-то что? Мы вообще с 10-го отделения, с Хамовников. Случаем мимо шли!» — объяснял молодой блюститель порядка. «А где здешние? Рыночные, постовые?» «То интересный вопрос», — согласился солидный усач-милиционер. «В отделение с нами пойдете?» «У нас свое задание». Нач-оперот многозначительно коснулся кожанки, куда было упрятано могучее удостоверение. «Так хоть беспризорницу до поста доведите», — попросил усач. «Нам бы преступников доволочь. Один едва жив, другой бешеный. А девчонка как пить дать драпанет. Не вязать же ей руки. Выручайте!» Пенсне, уже без пенсне, разбитую оптику пришлось сунуть ему в карман пиджака, действительно пребывал в не особо товарном виде. Сидел в грязи, дергал головой и плыл взглядом. Удар коварного сметанного кистеня оказался на диво сокрушительным. «Ладно, доведем», — вздохнул Вано, с опаской поглядывая на мелкую подконвойную. «Блох или чего иного от нее не нацеплять бы». Рынок еще бурлил, обсуждая происшествие. «Купили сметанки», — проворчал Начо Пирот, пропихиваясь к воротам. «Да уж не ворчи», — Игорь придерживал девчонку. Та жевала подхваченный с земли пирожок, шумно сплевывая соломинки. «Лучше бы взял ребенку молока запить, что ли». Вано живо вернулся с бутылкой. «Выбрал пожиже, а то пробьет мозглячку с голодухи». «Не пробьет», — заверила страдалица с опухшим глазом. «А что, окосею я или как?» «Временное явление», — авторитетно заверил Начо Пирот. «Вот тебе еще бутер с колбасой. Вроде съедобное, только не давись». Устроились на заваленке у двухэтажного с каменной подклетью и срубным верхом дома по-земскому. Ветер играл обломанными ветвями сирени, прогуливалась у сараев разноглазая кошка, с подозрением поглядывая на чужаков. Вано курил. Игорь помаялся, выругал себя за стеснительность и распечатал шикарную пачку эсмеральды. Девица Мурзик управилась с колбасой и уже через силу допивала молоко. Кушала она, кстати, весьма прилично. Имелись в глубине этого костлявого существа в дырявой кофте некие зачатки воспитанности. «Двинулись, что ли?» Вано вдумчиво затушил самокрутку. «Чего спешить?» — отдуваясь, заметила Мурзик. «Угостили бы вы барышню хорошей папироской!» «Еще чего!» — хмыкнул Игорь. «Вреден табак, особенно для подрастающего организма». «Не, если жидишься на табак, так оно понятно!» — кивнула проницательная особа. «Отсталая ты, политически и вообще!» — заворчал Начо Пирот. «В детдом тебе нужно учиться, в нормальный коллектив вливаться». «Еще и месяца нет, как оттуда утекла», — вздохнула дева. «Худовато там, дяденьки, не по мне. Слушайте, может, я вам от сосуда и пойду? Скажете, что удрала, вам поверят». «Ты как, Игорь?» — ухмыльнулся Начо Пирот. «Не побрезгуешь? Иди в пень, дебил». «Не, я же, исходя из вашей современности», — ухмыльнулся остроумец, — «у вас там тонкие вкусы». «Угу. Ваше поколение нас и воспитывало». «Брезгуете, значит», — вздохнула девчонка. «Зазря. Это я после весны такая кошлатая». «Замолкни. Пошли, чего сидеть?» — буркнул Вано. «Да успеется. Чего суетить-то?» Мурзик потянулась к своему глазу, но Игорь вовремя стукнул ее по руке. «Не три. Умоешься, само пройдет». «Все в жизни проходит», — согласилась девчонка. «А тебя как звать, если всерьез, философша?» «Так и звать. Мурзеева Алвети, княжна дворянского рода». Товарищ Начо Пирот гоготнул. «Это типа фамилия», — заметил Игорь. «Но имя обычно тоже бывает». «Как же без имени?» — согласилась княжна. «Благородная папенька с маменькой нарекли при рождении Аделью. Только в это имечко один фиг никто не верит». «Тебе-то годков сколько, княжна?» — брезгливо спросил Вано. «Уж какой год советской власти, а фантазии у тебя, как у древней бабки-бабарихи. Застарелые басни, аж пробу некуда ставить». «Так из стиха слова не выкинешь», — горестно подперла щеку аристократка. «Мыкаюсь с таким происхождением, а что ж поделать?» «Нет, ты постой. Тут годами не сходится, — запротестовал Вано. — С арифметической стороны. — Нет, ты профессор, что ли? — удивилась Мурзик. — Кто его знает? Может, и не сходится. Только за что купила, за то и продаю. Родителей своих, понятно, не знаю. Папенька до моего рождения дёру дал. Маманя меня в Крыму выродила, сюда сослала. И следом за папенькой отвалила. Небось, в Лис Сабо не проживают. А меня ихняя костелянша выхаживала. Денег на прокорм ей малость сунули, не пожадничали. «Вранье на вранье!» — озадаченно хохотнул Вано, явно прикидывая в уме логическую и календарную последовательность Мурзиковой биографии. «Может, и вранье», — беззлобно согласилась предположительная княжна. «Мне ж баба Соня рассказывала, может, и напутала чего. Она уж старенькая была. Воспитывала, как могла, даже французскому учила. А в 25-м году померла. Хороший человек. Вот про нее чего гавкните, очи выцарапаю». «Не будем мы про нее ничего дурного говорить», — заверил Игорь. «И так понятно, что достойным человеком прожила жизнь твоя баба Соня. Только отчего вдруг Лиссабон? Португальские корни у предков?» «Какого еще португальские?» — обиделась Мурзик. «Говорю же, княжеские. А Лиссабон шикарно звучит. Может, и не там мое благородное родительство осело. Зуб на то не дам». «Понятно», — кивнул Начо Перот. «Все же в школу тебе нужно. При пролетарской власти все граждане, невзирая на происхождение, обязаны глобус знать и вшей окончательно вывести». «Да у меня и нету вшей. Разве случаем пару подцеплю?» — пояснила княжна. «Пойдемте, граждане», — вздохнул Игорь, поднимаясь. «Перекантуешься в детприемнике. Может, на этот раз детдом подвернется посимпатичнее. И козырять дворянским происхождением прекращай. Люди по-разному этот аристократизм воспринимают». «А мне что терять-то?» — усмехнулась сиятельная Мурзик. «Ты определись. Если титулуешься для красоты слова и трескотни, так болтай, сколько влезет. Но бабуля тебе такие вещи, наверное, не с той мыслью рассказывала, чтоб было о чем потрещать, как сороки. Хрен с ними, с пропащими родителями и с родословной. Если в тебе что-то истинное есть, так оно отнюдь не от названия зависит». Мурзик фыркнула. «Да что во мне такого быть может? Короста одна. Отродясь, ни бриллиантов, ни балов, ни охот, мне и в полглаза не видалось». «И что? Первые титулы не за балы и охоты давали. Их по большей части хитроумием и мечом добывали. Нет, насосать титул в кустах тоже можно словчиться. Но то не настоящие звания. Сусальные и с привкусом». «Что-то ты вообще черт знает, что несешь», — заворчал Вано. «Да ну! Вот сейчас уже народилась красная советская аристократия, пусть и с новыми титулами, правильными, и такому очищению принципов нет никаких возражений. Вот только когда эти парт-титулы по наследству начнут передавать, тогда и начнется новое вырождение». «Вредительский разговор», — без особой уверенности заявил Начо Перот. «Выходит, никакая я не княжна, даже если княжна?» — насупилась Мурзик. «Это чего так? Взял и насрал душевно. И вообще вы странные». «Мы не странные, мы секретные», — Вано сердито вынул кисет. «Эй, вы пленную в расход вывели, что ли?» — звучно окликнули беседующих с тротуара. Там остановился широкоплечий пожилой мужчина с виду из старых рабочих. «Безобразие учиняем?» «Чего вдруг безобразие? Подкормить шантрапу решили», — откликнулся Начо Перот, закуривая. «А ты, отец, чего? В добровольные конвойные нанялся?» «Еще шутит он, комедиант!» — проворчал старик, проходя за кусты сирени. «Пошел я следом, да потерял. А они сидят в гадюшнике дворовом, словно в столовке». Он глянул на пустую бутылку из-под молока, на Мурзика. Девчонка попятилась за спину Вано и заблажила. «Чего пристал? Повторно пороть за три паршивых полена советская власть никому не разрешает». «Я тогда в частном порядке тебя всыпал», — проворчал дед. «Половину поленницы уперли ироды. И хитроумно же как. Я тебя, щепу гулящую, упреждал?» «А я чего?» — возмутилась княжна. «Не брали мы больше». «Лучше бы брала», — грозно сказал дед. «Сегодня на рынке, гляжу, снова она, оборва, и в шайке». «То случайно, я мимо шла», — неубедительно заныла Мурзик. «Стоп, «Ты, товарищ, выходит местный?» — догадался Вано. «Знаком с этой гражданкой?» «Афанасьев. Константин Афанасьевич. Мастер с пролетария», — сухо представился дед. «Барышня у нас тут частенько мелькает. Зимой пропадала, потом опять с этими. На выставке пристроились в брошенных балаганах. Пакостят, с хулиганьем сцепляются, с Осадмилом шутки шутят». Примечание. Осадмил. Общество содействия милиции и уголовного розыска. В апреле 1932 года преобразовано в Бригадмил, или БСМ, бригады содействия милиции, создаваемые не по территориальному, как Осадмил, а по производственному признаку. Конец примечания. «Да не в жизнь!» — возмутилась Мурзик. «С этими сявками так-то вообще не мы!» «Твой дружок за складом трется! По нему вас и приметил!» Афанасьев глянул на Игоря. «Короче, товарищи из органов, я ее забираю. Бумаги какие там надо, справки, на этой шестидневке все оформлю». «Хм, а если конкретнее?» — уточнил хозинспектор. «Чего тут конкретнее? Шефство опекунства беру. Если в детдом или лагерь, пропадет там дура. Она уж шустрая, знающая. А мы люди семейные, троих подняли, еще одну на ноги поставим. И не забалует». «Это вообще как?» — вознегодовала княжна. «В рабы, что ли? Печку топить, дрова стеречь?» «Цыц! На меня смотри, дура! Ты тогда от ремня танцевала, но молчала. Я тебе дюжину горячих по голяшкам всыпал, и не ударом более. Человек слова. Все, пошли!» «А может, я...» — протестующе начала Мурзик. Константин Афанасьевич, не тратя слов, указал пальцем в сторону проулка. Палец был темный, с намертво въевшимися в трещины кожи пятнами от металла и краски. Панцирный палец, убедительный. Княжна втянула голову в плечи и, шаркая весьма свободными туфлями, двинулась по указанному направлению. Но молочную бутылку прихватить не забыла. «Одно мгновение, Константин Афанасьевич!» — заикнулся Игорь. «Так серьезные дела не делаются». «А как они делаются?» — шевельнул седой бровью старик. «Или не доверяете?» «Доверяем. Только сложности с оформлением могут возникнуть», — пояснил Нача Перот. «Там такая бюрократия, что...» «Управлюсь. На фабрике помогут», — отрезал Афанасьев. «Это да. Не должны вам отказать», — согласился Вано. «Вы ведь в восстании 905-го участвовали». «Ишь, знаете», — слегка удивился старик. «Было такое по молодости, не отрицаю». «Органы много чего знают», — не замедлил значительно намекнуть осведомленный Начо Перот. «Не выпячивайте, значит, революционные заслуги». «Грамота на стенке висит. А чего еще выпячивать?» — усмехнулся заслуженный революционер. «В партии не состою. Заседать мне некогда. В цеху дел хватает». «Жаль, мы помочь не сможем», — сказал Игорь. «Не по нашей линии проблема». «Обойдусь», — отмахнулся мастер. «На рынке вы того, хватка. Я только часть увидел. От керосиновой лавки до вас было далековато. Но ловко. И главное, как сквозь землю провалились. Эта стерв безголовая сидит, плачет, а вас как смыло. Потом вроде появились, опять сгинули. Ну, думаю, черт попутал. Хорошо, хоть Адельку в запале не застрелили». «На меня им пульку жаль», — откликнулась бредущая впереди княжна. «А ты, дед, сам-то по молодости за правду выступал, а нынче свободных граждан по ногам лупишь. Ремень, что дубина его, бля». «Не сравнивай. Каждому возрасту своя правда», — цыкнул Афанасьев. «А чтоб до свободной гражданки дотянуть, из тебя еще говен пуда два придется вышибить. Еще разок без дела матернешься, ремень возьму. Я два раза не повторяю». «Вот она, ваша правда жизни», — вздохнула Мурзик, помахивая бутылкой. Свернули в Мароновский. «Слушай, что, так ее и оставим?» — прошептал Игорь на ухо Нача Пероту. «А чего мяться? Ответственности боишься?» «Да какая с нас, дохляков, в этом деле ответственность? Просто как-то легкомысленно». «Чего тут легкомысленного? Я его знаю, этого Афанасьева, проверенный». «Вы, ежели сомневаетесь, так прямо скажите», — рубанул, оборачиваясь, старик. «Не, мы о служебном. Сами понимаете, не для всех ушей», — вывернулся Начо Перот. «То иное дело. Спешите? А то зайдите, чаю попьем. Жильем мы обеспечены, не сомневайтесь», — прищурился Афанасьев. «Спешим, но в меру. Чаю попить с хорошими людьми то служебной дисциплине не противоречит», — откликнулся Вано. «Дармоеды они, эти легавые», — приглушенно сообщила палисаднику мрачная аристократка. Мароновский переулок в эту довоенную смену оставался патриархальным. Такие домишки, узкие лесенки на спусках, яблони и палисадники к лицу разве что уездному тихому городку. Только фабричный корпус впереди, кирпичная ограда да высокая труба наводили на мысль о большом городе. Афанасьев открыл калитку. В тесном запутанном дворике, в нагромождении пристроек и разномастных навесов, прятались обшарпанные двери квартир. «Дом 8, строение 9-е», — пояснил Константин Афанасьевич. «Просторно, две комнаты». Поздоровавшись с соседом, затачивающим у дворового верстака пилу, прошли внутрь. «Вот, мать, изловил», — объявил Афанасьев, открывший дверь женщине. «На рынке попалась». «Ничего я не попалась», — озираясь, возразила Мурзик. «Случайно замели». «Молчи, когда старшие разговаривают. Может, за умную сойдешь». Старик кивнул на гостей. «Товарищи из органов, рынок чистили. А это моя супруга, Авдотья Тихоновна». Низкое окно выходило прямо в переулок. Ни этого окна, ни этого домика Игорь не помнил. Бегал мимо в начальные классы, не приходило в голову в окна заглядывать. А в начале 70-х снесли эти домишки и сделали футбольное поле на их месте. Хорошее, с завозным речным песком. Пили чай с сахаром в прикуску. Вано с дедом беседовали о сельскохозяйственной выставке. За занавеской пыталась визжать княжна. Ее мыли и вообще приводили в порядок. Суровая Авдотья Тихоновна, судя по всему, не находила нужным реагировать на протесты. Игорю было как-то тяжко. Фотографии на стене тоску наводили и вообще. Еще в досмертной жизни легко делил лица на чужих фото на живые и мертвые. А уж теперь-то... У Афанасьевых один сын в живых остался, да и тот далеко. Старики девку на ноги, может, и поставят. Но что с ними дальше будет? Впрочем, никчемный вопрос. Будет с ними то, что со всеми людьми случается, кроме тех особо удачливых, что в керсты приписываются. «Завтра в баню, а пока так», — кратко сказала хозяйка. Преображенная Мурзик всхлипнула, бухнулась на табурет и ухватила кусок сахару. «Чашку и блюдце возьми», — не глядя сказал Афанасьев. Вымытая девчонка ликом посветлела, да и опухоль с глаза практически сошла. Волосы коротко и неровно остриженные, прихвачены на затылке старым полукруглым гребнем. Может, и правда княжна? Черты лица тонкие, разрез глаз запоминающийся. Капризность губ опять же. «Спасибо за чай, пойдем мы», — сказал Вано, поднимаясь. «А ты, Атка, не глупи. Побегала, пора и умом жить. Скоро новую школу у церкви отгрохают. Зацепишь там выпускные классы, географию доучишь». И верно Константин Афанасьевич намекает. «Умный человек много языком не болтает». «А то я не знаю», — пробухтела Мурзик, катая за щекой сахар. «Совет каждый дать норовит. Нет бы самим очень умно и тактично помолчать. А Атка — имя поганое, церковное и старое. Вы мне его не лепите». «Ладно, паспорт будешь получать, Райкой запишешься», — ухмыльнулся Вано. Заготовители шли к Якиманскому переулку. «Да, с провиантом сегодня не особо получилось», — отметил Начо Пирот. «С другой стороны, хорошее дело сделали. Да и ты не сплоховал. Нокаут сметанно-баночный — редкий приемчик. Я аж ахнул. А я чуть не обделался. И тут у меня кое-какие вопросики возникли», — злобно намекнул Игорь. «Если у нас такие спонтанные перехваты намечены, то не дурно бы меня чем-то вооружить. Кроме сметаны и баллона, который уже сказал свое полное пшик». «Я и говорю, созрел ты. Подберем вооружение, тактику обсудим». Вано подергал себя за ус и ляпнул. «А ведь красивая девка вырастет, если не скурвится. Я бы на ней женился. Потом, если бы остался живым». «Не дай бог», — с чувством сказал хозинспектор. «В каком смысле?» «В прямом. Невесты с таким бурным прошлым я бы даже такому балбесу, как ты, не пожелаю. Заготовители зашли в магазин на Калужской площади, взяли хлеба, колбасы, бутылку горькой винторговской и зачем-то красивую коробочку шоколадного набора «Весенний луч». «Все же надо было нам по пути к Афанасьевичу что-то прикупить», — сожалел Игорь. «Вперлись в гости с пустыми руками. Небогато живут, а тут еще эта тощая сахаропожирательница. Кто знал, случайно все вышло. Но я деду из твоей коробки барских папирос отсыпал», — сообщил щедрый Начо Пирот. Уже дома, разливая по рюмкам водку и с удовольствием вдыхая аромат поджаренной колбасы, Игорь поинтересовался. «А скажи мне, товарищ начальник поста, с чего ты на рынке такую мхатовскую паузу держал? Меня испытывал. А если бы сметана подвела? Я полагал, ты одного подстрелишь, а двоих как-нибудь попробуем повязать». «У меня такой план и был», — объявил Вано. «Только в пистолете у меня два патрона. Они ж маузеровские, дефицитные. Вот я и прикидывал, чтоб наверняка бить. Но мы и так управились, сэкономили». Хозинспектор брякнул бутылку на стол и процедил: «Ну ты, Ваня, и дебил».